Глава 24. Обстоятельный разговор состоялся только вечером. И я вот даже и не знаю, может, стоило попасть под горячую руку? Теперь-то Грай с напором снежного бурана выпытывал информацию. И первый вопрос, который он задал. «Рита, кто такая Марго?» Самое умное, что пришло в голову. «Маргоша, что делать? Можно о тебе рассказать?» «А почему нет?» С нарочитым спокойствием чувствовалась плохо скрытая радость. «Это что же, симбионт тоже неравнодушен к моему заюшке?» «Ну ладно, сама напросилась». «Видишь ли, решилась. У меня стоит не совсем обычная нейросеть. Точнее, совсем необычная. В общем, внутри меня... резервное ядро матрицы древних. Оно разумно и обладает собственной личностью, которую и зовут Марго. Если Ирсай и думал услышать о ком-то вроде несуществующего собеседника или о психическом заболевании наподобие раздвоения личности, то такого точно не ожидал. «Речь о персональном искине?» — уточнил мужчина. «Ну, что-то подобное я выменила недавно у Ашфега, так что сообразила, о чем он говорил. Вот только та штука надевалась на руку, а Маргоша прочно прописалась у меня в голове». «Нет, это не внешний носитель». Вздохнула. «Симбионт с развивающейся псевдоличностью. То есть Марго — это как бы я, но при этом с возможностями искина, моей памятью, опытом и базами знаний». «Но как?» Пришлось расщедриться на подробности, начиная с первого контакта с древним существом и до момента, когда узнала, чем грозит подобное соседство. После этого Ирсай надолго ушел в себя, а я тихонько сидела и размышляла, не сделала ли глупость, рассказав правду. Не всю. О страже, найденном на Драку Эл, умолчала. С одной стороны, если и верить, то кому как не Граю. С другой, мы уже не на Поторе. За спинами не маячит фигура Кэпа Гора, а значит, Ирсай вправе воспользоваться тем обещанием. Я вызову на дуэль, конечно. Умом я понимала, что трижды спасла жизнь, за эльфом появился должок, да и не станет Грай драться с заведомо слабым противником. Но в том-то и дело, у Ирсаев свои ушастые тараканы. С новыми способностями я далеко не так беззащитна, как пару месяцев назад. Утренняя демонстрация наверняка произвела впечатление. Это, конечно, капли сомнений в океане уверенности, но именно эти капли подтачивали нерушимую скалу наших чувств. Даже по меркам Ирсаев новые знания о древних превосходили самые смелые фантазии. Да от технологий древних ушастые только что кипятком не писали. Недаром потащились на край галактики, чтобы захапать себе никому не нужную планетку. Волнений добавила и последующая реакция Ирсая. Когда он, наконец, отмер, то странно на меня посмотрел. Одновременно с этим его эмоции будто выключили. Грай отгородился ментальными щитами. Я... Бледный как полотно, мужчина вскочил и направился к выходу. «Прости, Ри. Мне нужно побыть одному. Обдумать. Эта информация все меняет, и я должен принять решение». Я ошарашенным взглядом проводила Грая, после плюхнулась на лежанку и уставилась в потолок. «Марго, ты что-нибудь понимаешь? Мне это очень не нравится». «Ри, я...» Симбионт впервые не знал, что ответить. «Я просчиталась. Не учла чего-то. Ирсай не скрывал отношения к тебе. Я не чувствовала подлости или чего-то похожего. Но своим рассказом... мы разбередили какую-то старую рану». Да, пока Грай не закрылся, я уловила отголоски эмоций, но приняла за сильное удивление. Согласись, оно забило все остальное, и времени, чтобы распознать нюансы, было ничтожно мало. Я боюсь, Марго. Нет, не того, что Ирсай вызовет на дуэль. Я боялась предательства. Боялась потерять его любовь. Дико боялась увидеть презрение в синих глазах, или ощутить ледяную холодность. Что нам делать? Если исходить из худшего варианта развития событий, то предлагаю бежать. И немедленно. Куда и зачем? Долго ли я протяну в одиночестве? Тоскливо так стало, хоть волком вой. А вдруг ты ошибаешься? Вдруг мы обе видим только внешнюю сторону медали? Возможно, сама того не подозревая, я затронула важную для него тему. Вспомни, сколько у высших рас заморочек. В любом случае, глупо уходить, не дождавшись ответа. Глупо, поддакнула Маргоша. Зато как нельзя лучше, соответствует нашим планам. Это каким таким планом? Что опять надумала? А ты послушай. Ох, снова этот ехидный тон и ощущение, что кто-то потирает ручки в предвкушении. Сейчас подходящий момент наведаться к стражу. Время к вечеру, до утра никто не хватится. Да и наш красавчик вряд ли успеет определиться. Так что по-быстрому смотаемся туда и обратно. Как тебе идейка? Так себе, если честно. Скривилась. За ночь однозначно не управимся. Там минимум на неделю рискуем завязнуть. Предупредить, куда уходим, тоже не можем. Да и побаиваюсь по ночам шастать по незнакомой местности. Я же в трех соснах заблужусь. Ну, во-первых, предупредить Грая никто не мешает. Отправишь письмо, что решила прогуляться. И пусть себе волнуется, оставшись без сладкого. Во-вторых, какое заблужусь? А я на что? В-третьих, чтобы кого-то там бояться? Ха, пусть нас боятся. Вот что я тебе скажу. Но... Я никак не могла придумать повод, чтобы остаться. Предложение Марго выглядело заманчивым и как нельзя своевременным. Пока Грай будет готовить людей к длительному переходу, я как раз и обернусь. Вот только... Взгляд остановился на криокапсуле, в которой дрых Висай Сангинлеш. Придушат ведь по-тихому, а он нужен, как бы этого гада ни ненавидела. Не переть же с собой. Дельная мысль, кстати, одобрила Маргоша, которая не гнушалась подслушивать. Вот только гравитилежка у нас одна, и та на последнем издыхании. Придется тащить на себе. А для этого нужна дешевая рабочая сила. А где ее взять? Ушла в раздумье. Точно, используем твоего поклонника. Это которого? Секши, что ли? Нет у меня к нему доверия, знаешь ли. При чем тут секш? Только и может, что сплетни собирать и народ баламутить. Возмутился симбионт. Нам нужен поклонник, который чуть не боготворит тебя, а то, что умом не вышел, так силой не обижен и предан, как собака. Это я о Торме, если вдруг не поняла. Да поняла я, отмахнулась. Но как ты себе это представляешь? Подойду я к нему и попрошу прогуляться на ночь глядя, а для солидности замороженного Ирсая под мышку прихватить. Даже у Торма возникнут вопросы. Я уж молчу, что одному человеку не по силам утащить криокамеру. Да, неувязочка. Зависла минут на пять, а я в это время подошла к камере. С того дня, как впилась в глотку этому уроду, только от одной мысли, что он выжил, глаза застилала красная пелена. Гады еще и подлечить успели. Взгляд невольно прикипел к шее мужчины, где отчетливо прослеживался отпечаток зубов и вмятина, покрытая розовой кожицей. Кусок мяса я все-таки выгрызла. Фу, мерзость. Если на минуточку представить, что переселим древнего в это тело, он же никуда не исчезнет. Мы с ним невольно связаны, и значит, придется общаться. Как это делать, если до сих пор руки так и тянутся к бластерам, а во рту появляется металлический привкус крови? Нет, лучше повременить с перемещением. Вдруг вариант получше подвернется. Или найдется способ усыпить существо на пару тысячелетий? Мне хватит. А ему уже без разницы. «Нашла!» — радостно завопила Марго. «Эх, если бы раньше знать, никуда бы наш заюшка не делся!» «Что нашла-то?» — угрюмо поинтересовалась у помощницы. «Артефакт способен перестроить организм под желаемые параметры. Так? А нанокиты изначально подчиняются тебе, что дает власть над реципиентом. Так что любой, кто побывал в медкапсуле, будет плясать под твою дудку, если захочешь. Со временем, когда освоишь пси-воздействие, и нанокиты не понадобятся. Люди внушаемы, за редким исключением, конечно. Марго, ты же знаешь, я не стану никому и ничего навязывать. Чем же это будет отличаться от рабства? Тогда пусть Торм принесет клятву о неразглашении и непричинении вреда. Все равно ведь прогонишь его через медкапсулу. Зато лояльность и защита от предательства гарантированы. Клятва — это добровольное волеизъявление, не так ли? А тебя вообще реально переспорить? Хмыкнула, понимая, что такой вариант меня устраивает. Нет, — нагло заявила помощница. Не стоит терять время. Иди, зови своего телохранителя. Будем из него супервоина делать. В смысле? Ну, ты же не ограничишься банальной способностью дышать воздухом Драку Эл, вкратчиво уточнила искусительница. Тут гравитация выше, вода, воздух, пища, все другое. Прежняя цивилизация канула в прошлое, вокруг лишь дикие земли. Нет уж, разберешься модернизировать человека, делай это основательно. Где медкапсулу искать, если Торма все-таки подранит, а тебя не окажется рядом? А тут раз — и регенерация сама справилась. Ну да, ты права, наверное. А когда клятву брать? Глупый вопрос. А какую именно? Можно к вам, Лина Мин? Полотнище двери разъехалось, и в нее просунулась голова абордажника. Вызывали? Что-то случилось? Я спешно полезла в переписку и, конечно же, нашла сообщение для Ортвика. «Маргоша, кто бы сомневался?» «Да, проходи. Тут такое дело. В общем, есть способ обходиться без скафандра, стать сильнее и...» «Я готов». Бухнулся на одно колено. «Где подписаться кровью?» «Специально проверила. Симбионт ничего такого не писала. Личная инициатива?» «Кровью не надо, а вот клятву возьму». Только потому, что следила за сообщениями нейросети, уловила, как ушло исходящее. И кто бы сомневался, что Маргоша подсуетилась, составила текст клятвы и отправила претенденту. Пару минут на изучение, уверенный тон без грамма сомнений, и вот уже ряды верных сторонников пополнились первым бойцом. «Торм, раздевайся и ложись в капсулу. Перестройка организма не займет много времени». «Лина Мин, я...» Мужчина смутился. «Не переживай, я отвернусь. Придется, конечно, потерпеть пару неприятных минут без воздуха, но медкапсула уберет последствия». «Благодарю за заботу». Казалось, абордажник смутился еще сильнее. «А ваша камера способна помочь только одному человеку? Парни из моей роты, уверена, в этом с радостью принесут клятву». «Вот оно в чем дело». Задумчиво протянула я. Конечно, лестно было бы узнать, как высоко меня ценят в среде опытных воинов, однако существовала обратная сторона медали. Видишь ли, клятва не позволит рассказать лишнего слова обо мне. А если... Когда выберемся, служба СБ никогда не оставит их в покое. И тебя тоже, а меня в первую очередь. Я еще не уверена в этом, но, вероятно, нам придется задержаться на Драку Эл. «Не имеет значения. Я уже решил. Если вы обоснуетесь здесь, то я тоже останусь. В большом мире меня никто не ждет, а вам потребуется лишняя пара рук, знающая, с какой стороны браться за оружие». «Но почему?» «Не понимаю. Искренне недоумевала и в чем-то даже опасалась такой фанатичной преданности. Одержимые, знаете ли, страшные люди». «Я чувствую, что поступаю правильно». И впервые в жизни могу самостоятельно сделать выбор и определить будущее. Мое место рядом с вами. А как же содружество? Ты ведь уже присягал на верность. Не хочу, чтобы ты сражался против вчерашних товарищей. А такое произойдет однажды, потому что империя не оставит попыток добраться до тайн прежних хозяев планеты. Я отдал 6-му флоту 8 лет. И за это время пролил немало крови. Как своей, так и крови противника. Линкор Патори пал в бою с пиратской эскадрой, и ротный сержант Том Ортвик погиб бы вместе с ним, если бы не вы. Свой долг содружеству считаю исполненным. Вместо ротного абордажной команды появится архсианец Торм Ортвик, который верен клятве Архсаю, достойнейшему. Считаю за честь служить вам, Лина Рита Мин». Вот так вот. Марго, а что у нас об этих архсианцах известно? Архсиан — одна из планет фронтира», — выдала помощница краткую справку. «Чрезвычайно развит военный культ и культ личности. Еще 40 лет назад власть на планете принадлежала военным вождям, под началом которых находилось от одного до десятка племен. Технически отсталый мир, бедный на ресурсы, высокая смертность и невероятная вера в удачу и милость богов. Твой дар, как понимаешь, та самая милость. Ну а удачу ты доказала еще в тот момент, когда одна единственная спаслась после гибели пиратского корабля. Остальные случаи невероятной везучести перечислять? Не нужно, и так понятно. И что, много тут солдат, воспитанных в том же духе?» «А весь костяк команды Торма они и есть», — фыркнула. «Те еще безбашенные головорезы». «Хорошо». Общение с симбионтом Торм принял за раздумья и терпеливо ожидал решения. Его эмоции при этом походили на качели. От невероятной гордости, что удостоился великой чести принести клятву Архсаю, до горького сожаления, если признаю его ребят недостойными. Похвальная забота о подчиненных. Определенно мне повезло встретить этого парня. Кстати, Марго, а как у архсиан звучит должность командира отряда? «Старший арих, правая рука вождя, первый советник и заместитель. Младший арих, второй помощник. Причем старший может быть только один, а вот младших — по числу воинских объединений. Последними командуют сихаи, если адаптировать на русский — тысячники. Тем, в свою очередь, подчиняются ка-риски — сотники. Ну а под ними десятники — риски. Простых воинов называют нахас. Соискателей в риск — энахами. Для сведения, на архсиане Торм дослужился до риска». «Угу. А сейчас под его началом сколько человек?» 47, прикинула численность абордажников Маргоша. «Из основного состава часть погибла при падении, либо эвакуировалась на других ботах, и, скорее всего, тоже погибла». «Хорошо», — продолжила я. «Том Ортвик, назначаю тебя к рискам и разрешаю подобрать людей в отряд. Пусть твоя сотня будет неполной, но в нее должны войти только лучшие. Направь им текст и пригласи для принесения клятвы». Надо было видеть, каким восторгом загорелись глаза бывшего теперь уже ротного 6-го флота. Так радуются дети, когда среди подарков находят тот, о котором могли только мечтать. А мне разве жалко порадовать хорошего человека? Какая разница, как называется должность, сотник или кариск, и сколько воинов под его началом? Мне нужен толковый командир и верные люди, которые не ударят в спину и будут держать язык за зубами. «Честь и жизнь», — проревел Торм традиционный клич архсианцев, трижды бухнул кулаком по левой стороне груди и склонил голову в ожидании приказа. Вообще-то, не приказ, предложение, я озвучила ранее, а потому указала взглядом на мерцающую в отблеске масляного фонаря медкапсулу. Мужчина не заставил себя ждать. По-военному быстро разоблачился и улегся на темное ложе. Я опустила крышку и замерла, мысленно настраивая нужные изменения. «Позволь мне кое-что сделать», — попросила Маргоша разрешение занять тело. «Чего ты там задумала? Надеюсь, мне не придется краснеть?» «Ну, пожалуйста, обещаю, не пожалеешь», — законючила вымогательница. «5 минуточек». «А что мне за это будет?» «База знаний — абордаж космических кораблей в 5-м ранге. Устроит?» «Постой, ты что же?» От удивления и закравшейся безумной мысли отвисла челюсть. «Ты ведь не из головы Тормы ее считаешь? Серьезно? Это же невозможно!» Многозначительный самодовольный хмык подтвердил обратное. «Ну, Маргоша, ну, аферистка! Бюро авторских прав на тебя натравить, что ли?» «Постой, а те базы, что стоят у Ирсая, ты тоже того скопировала?» «Ну...» Кто-то скромненько так шаркнул ножкой в воображении, потупился, будто не при делах вовсе. «Еще нет, я только недавно разобралась с настройками». «Хороша же помощница!» Наигранно надулась и тут же не выдержала, улыбнулась. «Ладно, 5 минут. Чур граю писем не писать, мир не уничтожать и вообще веди себя прилично». «И есть, мэм», — рявкнула Марго, но возмутиться я не успела. Сознание затуманилось и завязло, как муха в киселе. Я резко ослепла и оглохла, нервные окончания потеряли чувствительность, нос лишился обоняния, и вся я будто погрузилась в бесконечное нечто. Управление телом вернулось через 10 минут. Это много или мало, когда не знаешь, что за это время натворил симбионт? Сложно сказать. Во всяком случае, Торм еще находился внутри артефакта. В палатке никого не было. Да и в лагере царила привычная тишина. Колись, чего начудить успела? Чувствовала я подвох, а объяснить не могла. Вреда, конечно же, никакого. Опасности тоже. Можно и успокоиться. А вот поди ж ты. Нервничаю. Что-то подчиненных Торма не видно. «Так они уже приходили», — невинно заявила Маргоша. «Я подумала, а чего им по одному мучиться? Пусть всем скопом клятву принесут, а там разберемся, кого приблизить, а кого нет». «А на то, чтобы сегодня прогнать 40 человек через артефакт, думать забудь. Ресурсов никаких не хватит. Да и за что такие плюшки? Торм на деле доказал, что достоин. Еще может быть Нед, который на Поторе отличился. Насчет остальных еще посмотрим». «Кого предлагаешь взять с собой?» «Вот, ознакомься». Отправила список из 6 человек. Понятное дело, 2 упомянутых архсианца стояли под номерами 1 и 2, а дальше шли Верим, Борн, Угар и Гайер. Имена знакомые. Если не ошибаюсь, с этими парнями ввязались в заварушку у каюты Гора. Надо будет пообщаться лично, чтобы знать, кто есть кто из них. Через 20 минут медкапсула закончила изменения в теле Торма. Прежде чем извлечь пациента, бегло просмотрела отчет. Ага, усиление мышечного каркаса и структуры костей, перестройка дыхательной системы, пищеварительной, регенерация и увеличение срока жизни вдвое. Интересно, Торм догадывался, какое подвергнется модификации. В любом случае, при пробуждении его ожидает приятный сюрприз. Откинув стеклянную крышку, наткнулась на настороженный взгляд воина. «Марго, а что это за художество на лице пациента?» Начиная от виска, по границе скулы и до середины шеи, с левой стороны тянулась черная вязь тату. Рисунок не портил мужчину, наоборот, придавал экзотике его внешности. Но при нанесении таких украшений принято спрашивать желание человека, ему же с этим ходить. «Хм, а ты у Торма поинтересуйся, что он думает по поводу Арсуэне?» «Как себя чувствуешь?» — спросила для проформы. «Будто заново родился». Бодро отозвался Торм и вдохнул полной грудью. «Вполне его понимаю. После экономного режима скафа и отсроченной смерти от удушья первое, что хочется сделать — надышаться впрок. Но как будто бы это возможно. Постой, я должна предупредить». За неимением зеркала отправила на нейросеть мужчины объемный снимок нового тату. «Что думаешь по этому поводу?» «Это...» На лице Торма заиграла ошалелая улыбка. «Это... то, что я думаю?» Принялся ощупывать себя, будто рисунок можно как-то прочувствовать. «Хотя, наверное, можно». Взрослый мужчина, как есть голышом, подскочил на месте и издал воинственный клич, от которого заложило уши. «Я... Кариск!» «Настоящий! Выкусите!» Показал кому-то невидимому кукиш, выбрался из медкапсулы и принялся исполнять какой-то дурацкий танец. На секундочку я даже усомнилась, не повредился ли рассудком. «Хм, значит, понравилось!» Напомнила о себе. «Ладно, потом разберусь, что означает татушка, а пока у нас намечается неотложное дело. Торм, организуй переноску крео-камеры, возьми запас пайков из расчета на неделю пути и уходим». Время близилось к рассвету, так что затягивать не видело смысла. Осталось только предупредить Грая, все же я не сволочь какая, чтобы уходить тайком. Пора уже разобраться, что там за страж такой».